Сарде была уже ночь. Остановившись на пороге лечебницы, я несколько минут потрясенно смотрела на темень, окутавшую город, и не могла поверить, что провела весь день здесь. Мне казалось, 5-6 часов, не больше. Похоже, усталость брала свое. Пройдя через ворота, я свернула к городскому парку, намереваясь зайти в чайную и узнать, действительно ли братьям Шилле не требуется моя помощь. Ночь давно сменила серые густые сумерки, но теперь у меня была магия, и, перестроив свое зрение, я отчетливо видела в полумраке. Именно благодаря магии я и увидела сидящего на неосвещенной фонарями скамье у самой кромки воды господина Элахара. Он сидел, широко расставив ноги, сгорбившись и уперевшись локтями о колени. И мне, как благовоспитанной леди, следовало пройти мимо, но... Моего мира давно нет. Мне довелось побывать на самом дне. Я едва не стала любовницей главаря преступной банды. Я работаю управляющей в чайной. И мне ли после всего этого вести себя как леди? Грустно улыбнувшись собственным мыслям, я свернула к озеру, прошла по траве, придерживая юбку, подошла к скамье и без слов опустилась на самый ее краешек. «Встань!» — недовольно приказал господин Элахар. Почему-то я подчинилась, а едва поднялась, мужчина снял с себя камзол, постелил на доски и произнес: «Вот теперь садись, раз уж пришла». Медленно опустившись обратно на скамью, я улыбнулась, даже сама не зная чему. Просто на душе неожиданно стало хорошо и спокойно, и уходить никуда не хотелось. «Даррен, но можешь называть меня Рен», — тихо сказал господин Элахар. «Спасибо», — прошептала я. «Не за что. Мне будет приятно услышать собственное имя из твоих уст». Он продолжал смотреть на озеро и только на него. Я вновь улыбнулась и сказала: «Благодарю вас, Даррен». Реакция была мгновенной. Мужчина стремительно повернул голову, с пристальным прищуром посмотрел на меня и неожиданно хрипло приказал: «Повтори». Но меня почему-то вовсе не испугало его поведение. Наверное, в глубине души я все еще считала его немного сумасшедшим. И все же с улыбкой подчинилась. «Спасибо, Даррен». Судорожный выдох, на мгновение зажмуренные глаза, а затем, вновь глядя на меня, но как-то совсем иначе, он выдохнул: «Ты так легко согласилась. Я ожидал сопротивления». «Почему?» Я не могла себе объяснить собственного поступка, но придвинулась ближе к мужчине и осторожно коснулась его руки. «У вас очень красивое имя». На лице господина Элахара появилась странная, немного хулиганская улыбка, и он неожиданно попросил: «Скажи, Рен, пожалуйста». Просьба показалась мне странной, но слово «пожалуйста»... «Рен», — смущенно пробормотала я. Резко выдохнув, мужчина улыбнулся широко и очень довольно, а затем вновь попросил: «Еще раз». «Я не понимаю», — была вынуждена признать, убирая руку с его ладони и осторожно отодвигаясь. Но господин Элахар придвинулся сам, наклонился к самому моему лицу и, не прикасаясь ко мне, попросил: «Пожалуйста». Завороженно глядя в удивительные глаза лорда, я прошептала: «Рен». Он улыбнулся и прошептал: «Самый невероятный момент в моей жизни». Мне сложно было понять, что имел в виду господин Элахар, но хватило его улыбки и счастливых глаз, чтобы улыбнуться в ответ. «Тебя можно обнять?» — осторожный вопрос. «Да». Забыв обо всех правилах, принципах, собственных обещаниях и вообще всем на свете, прошептала я. Даррен обнял за плечи, придвинул к себе, вторая его рука накрыла мои сложенные на коленях ладони. В глазах опять заблестели слезы, но я не пыталась их скрыть, ведь мы оба сейчас смотрели на озеро. И я, несмотря на то, что отчетливо понимала, насколько безнравственно поступаю, прислонила голову к плечу господина Элахара и отчетливо услышала его судорожный вздох. В черном ночном озере отражались звезды. Где-то в парке слышалось пение соловья, аромат цветов витал в воздухе. Ночь была тиха, величественна и красива, и я впервые за долгое время вновь могла спокойно созерцать ее красоту. И даже не одна. «Почему вы здесь?» Вопрос, наверное, звучал бестактно, но я не могла не спросить. «Здесь спокойно», — негромко ответил он мне. «Тихо и спокойно. Я устал за последние несколько дней. А ты? Шла в чайную. Укол совести был болезненным. Я ведь знаю, что братья Шилли ждут меня. И все равно сижу здесь. Но самое ужасное, даже осознавая, что меня ждут, я не хочу уходить. Мне хорошо и спокойно, и я очень счастливая, ведь Неран жив, и он возвратился. И утром я смогу вернуть ему утраченное здоровье. Верну, я уверена в этом. Ведь со мной будет профессор Лориас. И теперь все будет хорошо. Все действительно будет хорошо. Мы с Нераном снимем квартиру. Магия у нас есть. У меня есть работа в чайной, жизнь налаживается. И благодарить за это я должна человека, который так тепло и нежно обнимает меня. «Спасибо», — тихо сказала я. «За что?» — прозвучал несколько усталый вопрос. «За господина Миллоуина», — тихо ответила я. «Если бы не он, семья Шилли потеряла бы деньги, а я...» «Они и так приютили меня и помогают. Мне было бы горько и неловко, если бы из-за меня...» «А господин Миллоуин, он удивительный человек с невероятной коммерческой хваткой и умением зарабатывать деньги, так как не может никто другой». «Даже спорить не буду», — как-то подозрительно саркастично протянул господин Элохар. Но все равно, набравшись смелости, я продолжила. «Я не знаю, как благодарить вас за спасение Нерана». Даррен грустно усмехнулся и произнес. «Не стоит благодарности, Найриша, действительно не стоит. Я рад, что мне удалось вытащить его из того кошмара, в котором осталось еще так много покалеченных детей. Я сделаю все, чтобы спасти и остальных, потому что не могу иначе. Так что не благодари, действительно не стоит. Я поступил бы так, даже если бы он не был твоим братом. И это правда. Прости». Я потрясенно смотрела на него. «Простите за то, что господин Элохар настолько благороден, что желает спасти остальных? И скольких остальных?» Мне вспомнились слова Алиха о том, что маги давно стали пропадать, и о том, что пропало значительное количество. И вот сейчас Даррен произнес: «Из того кошмара, в котором осталось еще так много покалеченных детей». И это он имеет в виду адептов? И как-то совершенно неожиданно мне вспомнился скандал между Магианной Сойер и старшим профессором Архимагом Габором о том, что, не прекращая летнюю практику и не возвращая адептов, он нарушает учебный процесс. «Даррен», — я напряженно выпрямилась, — «а сколько там еще адептов нашей магической академии? И где это там?» В следующее мгновение господин Элохар вдруг схватил меня за талию, резким движением усадил к себе на колени, взял за подбородок, повернул к себе и хмуро спросил: «Ты что-то знаешь?» «Пустите!» — возмущенно потребовала я. Но мужчина даже не пошевелился, внимательно глядя мне в глаза. И в этом взгляде, жестком, непримиримом, читалась решимость получить ответ на свой вопрос. Уперевшись ладонями в его плечи и пытаясь вырваться, я зло ответила: «Мне ничего не известно, господин Элохар, пустите!» Он продолжал держать, сжав зубы, едва я обратилась к нему столь официально. Но и он перешел рамки дозволенного, усадив меня так, как распутную женщину. И, конечно, я виновна в этом сама. Леди непозволительно сидеть ночью с мужчиной наедине, но все же... Да, я виновата сама. И ладони бессильно скользнули вниз, и я перестала сопротивляться. Затем, закрыв глаза и стараясь не расплакаться, тихо ответила: «Я ничего не знаю, господин Элохар, и не знала. Я 7 месяцев делала все, чтобы найти Нерана. Я побывала у самых известных магов. Я растратила все семейное состояние, все наследство на его поиски. И не нашла. Совсем недавно Алих Шилли рассказал о том, что в Сарде маги пропадают уже достаточно давно. Он это отметил по снижению продаж в хлебной лавке, которая располагалась рядом с нашей академией. Теперь ваши слова. И мне вспомнился конфликт Магианы Сойер с руководителем практики Архимагом Габором. Сделать выводы было несложно. А теперь отпустите меня, пожалуйста». Но вместо того, чтобы последовать моей просьбе, господин Элохар вдруг сказал: «Не хочу». «Что?» «Не хочу», — четко и по слогам произнес мужчина. «И называй меня Рен, пожалуйста». Не зная, что и думать далее, не понимая его в принципе, я тихо призналась: «Мне неловко находиться в такой позе, Даррен. Отпустите меня, пожалуйста». Несколько секунд напряженного молчания, и мужчина разжал руки. Я соскользнула с его колен, встала, а вот садиться с ним рядом уже не хотелось. Очарование ночи, то спокойствие и надежность уже исчезли. Нет, я не боялась господина Илахара. Вернувшаяся ко мне магия позволяла уже никого не бояться. Но менее всего мне хотелось причинить ему вред, даже если придется. «Все равно не хочу», — вдруг произнес мужчина. Я вскрикнула от неожиданности, когда он схватил меня и вновь усадил к себе на колени, сжав в объятиях столь собственнически, что меня в первый момент вовсе не удивило вырвавшееся словно из глубин его диафрагмы хриплое «моя». Но спустя это мгновение я возмущенно воскликнула. «Господин Илахар!» весело отозвался он. «Отпустите!» «Нет», — последовал невозмутимый ответ, а затем загадочно протяжное. «Найриша, прелесть моя, о чем вы думали, называя меня по имени, В моей душе поселилось странное, нехорошее предчувствие и ощущение чего-то непоправимого. «Господин Илахар», — начала было я. Но мужчина улыбнулся, в магическом сумраке сверкнула его белоснежная наглая улыбка, и он произнес. «Не господин Илахар, а лорд Даррен Илахар, магистр смерти, принц хаоса и наследник престола ада. Но для тебя радость моя, Рен, и только Рен. В особо официальных случаях можно Даррен». Затаив дыхание, я потрясенно смотрела на мужчину, проговаривая про себя. «Магистр смерти, принц хаоса, наследник престола ада». Логичное объяснение сверкнуло в моем сознании сразу. Я, подняв руку, осторожно разместила ладонь на лбу господина Элахара. «Найриша, что ты делаешь?» — прозвучал напряженный вопрос. «Мне кажется, вам не здоровится», — тихо ответила я. «Но у меня сейчас есть магия, так что я...» «Найри!» — прозвучал взбешенный рык, и мою руку, довольно грубо схватив, опустили вниз. «Угораздило же бездна с тобой связаться!» Я не обиделась, я понимала, что люди никогда не оценивают адекватно состояние своего ума, и потому лишь напомнила. «У этого озера есть дно, господин Илахар. Мы с вами это уже обсуждали». Мужчина закрыл глаза, шумно дыша, и заметно стараясь сдержать свою ярость, а после прошипел. «Знаешь, Найриша, первый раз это было даже забавно. Второй вовсе не весело. Но намекать на то, что я, по-твоему, сумасшедший, в третий раз — перебор. Считай, что ты только что нарвалась, причем исключительно сама». И он распахнул ресницы. «Огонь!» Ярко-синее пылающее пламя, осветившее его лицо призрачным мертвым светом. Крик замер у меня в груди, я отшатнулась, но мне не позволили отодвинуться даже на миллиметр. «И, кстати, про озерос!» В шипении явственно послышался рык. «У него, да, есть дно, а я говорил про бездну». И нас вдруг обуяло пламя. Синее, нестерпимо яркое пламя. Я закричала, но умолкла, едва голова закружилась так, словно мы падаем, действительно падаем. А после резко остановились. Я оказалась стоящей рядом с господином Илахаром, который крепко обнимал меня. И мы стояли на краю черной скалистой степи. Да! Да на краю земли практически, в шаге от бесконечной пропасти. Огромной настолько, что противоположного края я не видела и... «А вот эта прелесть моя, та самая бездна, которую я упоминал», — разъяренно сообщил мне мужчина. «Но таки да, у нее тоже есть дно, называется мрак, и является колыбелью жизни всех известных миров». В этот самый миг оттуда, из беспроглядной тьмы, раздался дикий, ужасающий, сотрясающий все вокруг рев. «Ты везучая», — склонившись к моим волосам, прошептал господин Илахар. «Первый раз у края бездны, и увидишь одну из попыток прорыва на территорию моего мира». Ветер ударил в лицо. Странный, с ароматом чего-то мускусного, пугающего. И снова задрожала земля. Я устояла лишь потому, что меня крепко держали. А потом страшно стало даже кричать. Они ползли из бездны, из этого края мира. Огромные, несуразно жуткие, темно-коричневые... с глянцевыми, сверкающими в свете красного заходящего солнца панцирями, способные уничтожить города за несколько мгновений. Да они были настолько большие, что могли сравниться в размерах со скалами. «Большие», — насмешливо произнес господин Элахар. «Но безмозглые. Сейчас хидуши появятся». Земля гудела, дрожала, крошилась под огромными лапами, терзаемая когтями и клешнями. Жуткие трещины расходились по равнине, осыпались скалы, гул, грохот, ужас. Но почему-то я ничуть не убоялась монстров. Я боялась того, кто продолжал обнимать меня, не давая шанса погибнуть или упасть с этого края мира в бездну. И я не верила, не могла поверить в то, что сейчас происходило. Они упали с неба. Крылатые демоны с рогами, копытами, хвостами и секирами, наносящими не только удары, но и посылающими огонь. Красно-оранжевый ослепительный огонь. Короткая жестокая схватка, и вот монстры сброшены обратно в бездну. Следом демоны отправили отрубленные во время боя конечности, без напряжения поднимая объекты, в десятки раз превышающие их собственные размеры. Страшно? Нет, страшно не было до тех самых пор, пока там, во тьме, куда сбросили монстров, не послышалось довольное чавканье, хруст ломаемых костей, рычание и звуки сражения за добычу. Монстры пожирали монстров. «Да, кстати, я тоже проголодался», — задумчиво произнес господин Элахар. «А ты сегодня ела?» «Нет», — прошептала я, прижимаясь спиной к тому, кто был единственным приемлемым в этом аду, где с рычанием поедали себе подобных, где существовали монстры в два десятка шагов, способные преодолеть всю Сарду, где крылатые демоны, завершив с работой, направились к нам. «Тихо, тихо, это свои», — успокоил меня мужчина. «Свои? В каждом из демонов было не менее 4 метров роста. Они были с копытами, крыльями, громадными черными витыми рогами, темные, испещренные светящимися татуировками кожей». Я готова была заорать от ужаса, но, не долетев до нас и 20 метров, все демоны приземлились, а затем слаженно и одновременно опустились на одно колено и склонили рогатые головы. «Ваше смертейшество», — произнес самый жуткий из них. «Качественная работа, Горлах», — похвалил господин Элахар. И в этот момент я поняла страшное. Даррен сказал мне правду. Я пошатнулась и не устояла бы на вмиг ослабевших ногах, не поддержи он меня. Но затем эта страшная правда вдруг стала совершенно незначительной, потому что дальше демон сказал: «Мы наблюдаем участившиеся в 12 раз вылазки из бездны, мой принц. И они происходят все чаще, по всему охраняемому периметру. В бездне происходит что-то страшное, что-то, что толкает даже самых громадных, а значит защищенных, искать спасения в хаосе». Я потрясенно смотрела на демона. Тот, увидев мой взгляд, оскалился в подобии улыбки, склонил голову в знак уважения, затем вновь выжидательно посмотрел на господина Элахара. Я тоже оглянулась и увидела, как полыхнули алым его глаза. Затем Даррен задал вопрос. «С дедом связывались. Властитель хаоса получит наше сообщение лишь через 2 суток», — отрапортовал демон. Я пошатнулась. Мгновенно вспомнилось раннее утро, странное явление чего-то божественного. Серый мир, молодой, неестественный человек, его дедушка, мое чей, и его твой. Уже даже нет сомнений, что твой Найриша. В голове зашумело. «Разберусь», — уверенно ответил господин Элахар. И вокруг нас вновь заплясал синий огонь. У меня не было слов, у меня не было слез, у меня не было эмоций. Шок, абсолютный шок. И он стал лишь сильнее, едва пляшущий вокруг нас огонь исчез. Много-много крылатых демонов в черных одеждах с перьями в руках, выводящих что-то белым по черному, а перед ними стоял еще один крылатый демон в черном с символикой огня на рубашке. И именно он, припав на колено и склонившись, произнес: «Внимаю, ваше смертейшество». И стоящий позади меня мужчина скомандовал: 12 дополнительных патрулей к границам бездны. Сейчас». Демон склонился ниже. Огонь заревел вновь, окружая нас. «Еще одна остановка, и пойдем поедим», — попытался успокоить меня господин Элахар. Я же не смогла бы вымолвить ни слова.